Троица молодых людей включала в себя красивую девушку. Молодая девушка в красном платье, потрясающе красивая. Она была удивительно похожа на огненного эльфа. Внезапно один из молодых людей закричал: «Убить!» Первородная энергия вырвалась из его тела, слившись с его энергией концепции, а также с духовным оружием. Сначала он бросился в сторону девушки, выпустив всю свою силу. Ввиду ее юного возраста, он посчитал ее самой слабой. Ее убить легче всего. Чтобы справиться с последним человеком, он сперва решил избавиться от препятствий. Хотя он был очарован ее красотой, но сейчас не та обстановка. «Я полон решимости получить серебряный ключ». Глаза молодого человека сверкнули злобой и уверенностью. Тем временем энергия неба и земли зашевелилась в пространстве над ним, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Около 1000 силуэтов древних рогатых драконов проявилось во всей красе. Вжух! Другой молодой человек бросился к девушке одновременно с ним. Казалось, что они спланировали это заранее. В пространстве над ним тоже проявилось около 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Вжух! Столкнувшись с двумя врагами, девушка сохраняла спокойствие. Она стояла неподвижно, но ее платье затрепетало. Ветра в помещении не было, но ее платье затрепыхалось явно от двух порывов ветра со стороны реакции двух молодых людей. «Умри!» Оба ученика оказались из секты Изума и секты Северной Пустоты. Ученик секты Изума, который напал позже, тоже свирепо и злобно смотрел на девушку. Из всех его товарищей в тайной сокровищнице боевого императора остался только он и еще один человек. Два самых сильных молодых экспертов среди молодого поколения секты Изума были убиты одним и тем же человеком. И убил их никто иной, как Дуань Лин Тянь. Молодой эксперт из простой силы третьего класса напугал его до глубины души. Он знал, что эта девушка очень близка с Дуань Лин Тянем. Это одна из причин, почему он напал на нее. Девушкой, естественно, оказалась Фэн Тяню. С тех самых пор, как она рассталась с Дуань Лин Тянем, ей удалось пройти испытание от первого этажа дворца Цин Фэна до третьего. Пройдя третий этаж, она также отчетливо услышала послание боевого императора. Она узнала, что третий этаж дворца Цин Фэна требовал жизни двух человек для жертвоприношения, чтобы открыть проход на четвертый этаж. Столкнувшись с обеими атаками, девушка сохраняла спокойствие. Как будто она непоколебима настолько, что даже если рухнет гора Тай, ее выражение не изменится. Фэн Тяню не двигалась, пока они не приблизились к ней. Бум! На теле Фэн Тяню вспыхнуло пламя, которое всколыхнуло энергию неба и земли в пространстве над ней, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Тысячи силуэтов древних рогатых драконов воплотились один за другим, излучая могущественную ауру. Девятая высшая концепция огня девятого уровня. Когда двое молодых людей увидели феномен над Фэн Тяню, их выражения лиц резко изменились. Глава 995. Продолжаем. Четвертый этаж. Оба ученика очень четко видели феномен над головой девушки. Молодая девушка с самого начала не выпустила ни грамма своей первородной энергии. Но без помощи первородной энергии за счет энергии концепции она уже сумела высвободить силу 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Другими словами, высшая концепция огня девушки достигла девятого уровня. Свист, свист. После обнаружения уровня концепции огня девушки, оба ученика моментально побледнели, испытав ужас. Они оба летели на девушку, но резко замедлились. Когда они переглянулись, то заметили ужас и страх в глазах друг друга. Бежать. Им хватило нескольких секунд, чтобы негласно прийти к самому разумному выводу для их текущей ситуации. Естественно, они посчитали, что раз девушка постигла настолько могущественную концепцию, то ее уровень развития явно не низок. Концепция трансформации пустоты девятого уровня. Даже самые сильные молодые люди из их сект не сумели постичь настолько могущественную концепцию. Вот почему они сразу решили, что Фэн Тяню куда более страшный противник, нежели сильнейшие молодые эксперты в нынешнем молодом поколении их сект. Как только они повернулись и собирались бежать, девушка наконец-то ожила. Красный длинный хлыст, как красная молния, появился в ее руке. Свист. В воздухе раздалось несколько свистов, когда она взмахнула своим духовным оружием. Пока они бежали, по их спинам пробежали мурашки, заставив их испугаться еще сильнее. К сожалению, они все еще оказались слишком медленными. Свист. Свист. Длинный хлыст в мгновение ока настиг их и пронзил их тела. Девушке хватило нескольких секунд, чтобы лишить жизни двух молодых людей. Как только они запаниковали и подставили свои спины врагу, У них пропали всякие шансы на выживание. Бум, бум. Когда два тела упали на пол, длинный хлыст исчез без следа. Сама девушка уже развеяла свою энергию, поэтому и 1100 силуэтов древних рогатых драконов начали исчезать один за другим. А если бы ученики из секты Изума и секты Северной Пустоты все-таки набрались бы храбрости и не отвернулись от девушки, то сумели бы застать сей феномен. Возможно, их конец мог оказаться другим. Если бы они знали раньше, что полная сила Фэн Тяню составляла около 1100 силуэтов древних рогатых драконов, они бы не стали сразу бросаться в бегство. Они решили сбежать лишь потому, что раз она постигла высшую концепцию девятого уровня, то ее уровень развития как минимум соответствует стадии трансформации пустоты. Если бы они знали ранее, что она являлась лишь мастером боевых искусств в стадии толкования пустоты четвертого уровня, то еще бы подумали, какое решение им стоит предпринять. Хотя Фэн Тяню обладала силой более чем 1100 силуэтов древних рогатых драконов и слегка превосходила их, они могли попытаться испытать удачу и сразиться с ней, потому что ее преимущество не такое уж и больше. Они решили бежать, потому что подумали, что надежды на победу нет. Похоже, что при помощи своей концепции я могу вызвать страх у других молодых экспертов. Пробормотала Фэн Тяню, глядя на два трупа. Она не выражала ни жалости, ни радости от убийства двух человек. Если бы они оба решили с ней сразиться, то ей явно пришлось бы приложить усилия для их убийства. Однако, стоило им определить уровень ее высшей концепции огня, то сразу же лишились боевого духа и решили поспешно бежать. Тем самым они подставили ей свои спины и предоставили отличную возможность для легкого убийства. Можно сказать, что погибли они лишь от собственной глупости. А Фэн Тяню внезапно удивилась, как будто что-то обнаружила. В следующий момент она увидела, как кровь двух трупов повела себя странным образом. Еще через секунду девушка ясно ощутила ауру формации начертания. Кровавое жертвоприношение. Фэн Тяню догадалась сразу, когда вспомнила сообщение боевого императора. Грохот, грохот, грохот. В следующий миг она услышала громкий грохот. Девушка тут же подняла глаза. Она увидела, что потолок над ее головой начал двигаться и открываться, отворяя путь на четвертый этаж дворца Цинфэна. А где серебряный ключ? Фэн Тяню удивилась. Все ее мысли вертелись вокруг награды, которую обещал боевой император за прохождение третьего этажа. Что касается самого серебряного ключа, она понятия о нем не имела. Хоть она понятия не имела, что такое серебряный ключ, но она смутно догадывалась о его предназначении. В противном случае, боевой император явно не стал бы устанавливать его в качестве награды за прохождение третьего этажа. Нервничала она как раз больше из-за того, что проход на четвертый этаж открылся, но ключа она нигде не видела. Грохот. Вдруг она услышала негромкий шум. Следом она увидела, как из пола выскочил кирпич, сверкающий ярким синим светом. Свист. Подняв руку, Фэн Тяню поманила к себе кирпич. Перед ее глазами предстала простая и бесхитростная коробочка. Хруст. Как только Фэн Тяню взяла маленькую коробочку, то сразу же открыла ее. Содержимое заставило ее улыбнуться. В коробочке молча лежал ключ в форме полумесяца. Форма точно такая же, за исключением цвета. В другой ее руке появился бронзовый ключ. Он отличался только цветом, а форма в точности совпадала. Четвертый этаж. Не желая больше тратить времени, девушка спрятала оба ключа в своем пространственном кольце и полетела прямо на четвертый этаж дворца Цинфэна. Когда Фэн Тяню поднялась на четвертый этаж дворца Цинфэна, многие эксперты также прошли тест на третьем этаже и открыли вход, который вел на четвертый этаж. Это и есть серебряный ключ, он идентично похож на бронзовый ключ. Глаза Пэн Бая загорелись, пока он изучал ключ в форме полумесяца в своей руке. Помимо Пэн Бая, очень многие получили свой собственный серебряный ключ и успешно поднялись на четвертый этаж дворца Цинфэна. Все они находились в разных местах, но чем выше они поднимались, тем ближе приближались друг к другу. На первом этаже претендентов ждала комната одна на четверых. Это означало, что только один из четырех мог подняться на второй этаж дворца Цинфэн. На втором этаже дворца Цинфэн претенденты попадали в три коридора. На третьем этаже дворца Цинфэн их ждала комната с кровавым жертвоприношением. Исходя из расчетов, только один из восьми молодых людей успешно попадет на четвертый этаж. Что меня ждет на четвертом этаже? Успешно заполучив серебряный ключ, Дуань Линтянь поднялся на четвертый этаж. Его не покидало странное ощущение после прохождения третьего этажа, ведь на его взгляд, испытание третьего этажа оказалось гораздо проще, чем на втором. Самая сильная марионетка третьего этажа владела силой 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Деревянный гигант на втором этаже обладал куда более могущественной силой. Возможно, испытание третьего этажа оказалось проще, потому что мне в обязательном порядке пришлось принести кровавую жертву из двух молодых экспертов. Чем больше он размышлял, тем более верил в собственную версию. «Поздравляю, молодой человек, если ты пройдешь испытание четвертого этажа, то сможешь получить золотой ключ и еще одну награду». Вновь активировалась формация многоголосия. «Так я и думал. Золотой ключ. Если мне удастся заполучить его, значит мне удастся завладеть всеми тремя ключами. Может быть, они мне пригодятся, чтобы что-то открыть», – размышлял про себя Дуань Линтянь. Вскоре он приступил к испытанию на четвертом этаже. Отличие испытания состояло лишь в том, что ему не пришлось больше сражаться с какими-либо марионетками. Противником на четвертом этаже – силы природы. Энергия природы включала в себя энергии ветра, огня, воды, молнии и земли. Энергия природы вырвалась из спящей формации начертания и надавила на Дуань Линтяня. Она не позволит ему преуспеть так просто. Бум, бум, бум, бум, бум. Дуань Линтянь выпустил свою первородную энергию вместе со всеми четырьмя концепциями. При помощи всей силы он отклонял потоки природной энергии, которые формация обрушивала на него. Ударами и ладонями он отклонял любую атаку, которая встречалась ему на пути. Формация начертаний направляли на него атаку концепции максимум 1000 силуэтов древних рогатых драконов, но он с легкостью справлялся с ними. Энергия природы не представляла для него никакой угрозы, но проблема заключалась в том, что потоки энергии обрушивались на него со всех сторон. Хоть это и всего лишь вопрос времени, но со временем атаки начинали действовать ему на нервы. Глава 996. Сюй Цин, Цзу Юэ. Испытание четвертого этажа дворца Цинфэна называется «Ухабистый путь». Кто первым ее пересечет, тот и получит шанс заполучить золотой ключ. Но даже если ты не получишь золотой ключ, то на ухабистом пути все равно можешь обнаружить некоторые особые сокровища. И снова последовала активация формации многоголосия. Вот почему Дуань Линтянь стремился как можно быстрее справиться с препятствиями на ухабистом пути и как можно скорее заполучить золотой ключ. Судя по посланию боевого императора Цинфэна, кто-то явно соревнуется со мной. Видимо, меня ждет точно такая же конкуренция, как на первых трех этажах. Пока Дуань Линтянь размышлял про себя, то ни на мгновение не останавливался. Он махал руками, избавляясь от всех потоков природных энергий на своем пути. Бум, бум, бум, бум, бум. Каждый его взмах или удар вызывал воздушные взрывы, свистящие порывы ветра, которые при соприкосновении с природными энергиями вызывали оглушительные взрывы. Каждый взрыв сопровождался разлетом тиранической силовой волны во все стороны. В каждый свой удар он вкладывал могучую силу. Бам! Хотя каждый поток энергии содержал в себе силу 1000 силуэтов древних рогатых драконов, Дуань Линтянь справлялся с каждым из них и прорывался вперед. Бурные потоки воды, воссозданные из концепции воды, обрушивались на него, но ему удавалось перенаправлять поток в нужное ему русло, чем он порой не брезговал воспользоваться. Ураган. Через несколько секунд Дуань Линтянь прошел сквозь эту бурную волну и направился к другому концу этого длинного коридора. Свист. На этот раз тираническое парящее пламя устремилось к нему. Когда пламя окутало Дуань Линтяня, то больше напоминало гигантского огненного бегемота, который широко раскрыл рот, чтобы проглотить Дуань Линтяня целиком. Столкнувшись с властным пламенем, объявшее все небо и землю, глаза Дуань Линтяня похолодели. Он снова ударил кулаком и временно подавил пылающее пламя, что ограничивало его движение на некоторое время. Свист. На скорости молнии он устремился вперед, пока не встретил плотную волну коричневой энергии земли. Когда энергия земли устремилась к Дуань Линтяню и окутала его, то полностью слилась и стала единой с его землей. Теперь их никоим образом невозможно было отличить. Черт побери, а стоило Дуань Линтяню при помощи духовной энергии определить ту тонкую грань разницы, как его выражение тут же изменилось. Формация начертания не только способна при помощи фрагмент концепции Земли выпустить энергию Земли, но и заставить ее черпать энергию. Дуань Линтянь был ошеломлен. Когда парящая энергия Земли окутывала его, он мог ясно увидеть феномен воплощения энергии неба и Земли над собой, проявившуюся в 1500 силуэтов древних рогатых драконов, как будто она собиралась раздавить его полностью. «Хэймэф», — фыркнул Дуэн Лин Тянь. В тот же миг в его руке появился духовный меч квази-королевского ранга. Следом он совершил взмах, свист, выпустив луч света, он рассек энергию земли пополам. Дуэн Лин Тянь воспользовался этой возможностью, чтобы зарядиться и пролететь сквозь энергию земли. Ураган. Дуэн Лин Тянь продолжал свой путь, сталкиваясь на пути с любым проявлением энергии земли. Он прорывал себе путь взмахом духовного оружия. Иногда он использовал свои удары и ладони, так как ими легче и быстрее. В конце концов, не каждая природная энергия похожа на энергию земли, которую можно уничтожить легким рассечением, как, к примеру, энергию концепции огня или воды. Хоть он и рассекал энергию земли своим мечом, но не каждая энергия концепции оставляла после себя трещины при разрушении. Энергия концепции воды и огня в считанные мгновения восстанавливали прорехи в своих потоках. Что касается энергии земли, то она по ощущениям напоминала тяжелый валун, который разрезали на части. Вот почему энергия земли разрывалась на две половины, когда Дуэн Лин Тянь ее разрезал. Бум, бум, бум, бум, бум. На протяжении всего своего путешествия Дуэн Лин Тянь безумно метался из стороны в сторону, направляясь к противоположной стороне протяженного коридора. Постоянно он оставлял после себя энергетические кулаки или ладони, разрушая потоки природной энергии. Свист, свист, свист, свист, свист. Сталкиваясь с энергией земли, он сразу доставал свой меч и прорывал себе путь. Энергия земли не могла выстоять мощи его меча. Еще чуть-чуть. В конце концов, Дуэн Лин Тянь сумел разглядеть конец коридора. Как только он достигнет конца, то можно сказать завершит свой прорыв по ухабистому пути, а значит завершит испытание четвертого этажа. Он получит шанс заполучить золотой ключ. Я уверен, что с моей нынешней скоростью никто не сможет конкурировать. Дуэн Лин Тянь был очень уверен в своих силах. Наконец, с помощью своей мощной силы, Дуэн Лин Тянь смог успешно очистить ухабистую дорогу и пройти испытание на четвертом уровне дворца Цинфэн после того, как он прибыл в конце длинного коридора. Свист. А когда он достиг конца коридора, то резко остановился. Его одеяния развивались от яростного ветра. Он развернулся, так как обнаружил две яростных порыва ветра за своей спиной. Хм, Дуэн Лин Тянь удивился тому факту, что кто-то еще добрался до конца коридора почти так же быстро, как и он. Не в состоянии унять своего любопытства, он прищурился. Ему хватило одного взгляда, чтобы узнать обоих. Сюй Цин и Цзу Юэ, оба представителя из сил второго класса. Сюй Цин, самый сильный молодой эксперт текущего молодого поколения в секте Северной Пустоты, а Цзу Юэ самый сильный молодой эксперт в секте Аникка. Дуэн Лин Тянь про себя невольно подумал. Не могу поверить, что встретил их здесь. Я считал, что встречу их не раньше пятого этажа. Будь то Сюй Цин или Цзу Юэ, они оба не могли сравниться с ним, если не использовали духовного оружия. Однако в случае боя с духовным оружием, они оба слегка превзойдут его в силе. Если его расчеты равны, то каждый из них превзойдет его на 20 силуэтов древних рогатых драконов. Среди нынешнего молодого поколения репутация как Сюй Цина, так и Цзу Юэ равнялась Лэй Чжуну, которого он прикончил ранее. В целом, каждый из них по силе равен Лэй Чжуну. Стадия трансформации пустоты четвертого уровня вместе с высшей концепцией четвертого уровня. Без какого-либо духовного оружия они могли выпустить силу 1100 древних рогатых драконов. При помощи духовного оружия первого ранга они получали как минимум прирост в 520 силуэтов древних рогатых драконов. Как итог, каждый из них владел силой 1620 силуэтов древних рогатых драконов. Дуэн Лин Тянь. Как только Дуэн Лин Тянь заметил их, они также заметили его. Они оба удивились, явно не ожидая встретить его здесь. Когда они на него увидели, то испытали легкий страх. Они оба были свидетелями силы Дуэн Лин Тяня ранее. Он убил Лэй Чжуна, известного молодого эксперта в Северной Пустыне. Лэй Чжун также обладал силой, во всем равной им. В тот момент они не до конца были уверены в его силе, а именно показал ли феномен воплощения энергии неба и земли его силу с духовным оружием или без него. Вот почему они до сих пор испытывали сомнения по поводу его силы. Он вполне мог оказаться куда сильнее, чем показал. Однако Дуэн Лин Тянь определенно слабее, если его феномен воплощения энергии неба и земли показал всю его силу. Столкнувшись с ужасными взглядами этих двух людей, Дуэн Лин Тянь остался невозмутимым. Он мог догадаться, о чем они думают. Хотя, может, внешне он и сохранял спокойствие, но внутренне был слегка на нервах. «Моя текущая сила составляет всего около 1600 силуэтов древних рогатых драконов. Раньше мне по чистой удаче удалось победить Лэйчжуна. Лишь из-за его пренебрежения ко мне, мне удалось его ранить. Следом я уже по собственной инициативе нанес ему больше травм. Даже уже при помощи духовного оружия первого ранга ему стало трудно воплотить свою пиковую форму. Именно из-за собственной небрежности он и встретил свою судьбу. Без травм его сила превосходила мою на 20 силуэтов древних рогатых драконов. Даже при таких обстоятельствах мне все равно не было нужды бояться его. Когда он вспомнил ход боя с Лэйчжуном, то невольно почувствовал легкую радость. Главным образом, благодаря чистой удаче, он смог уничтожить Лэйчжуна так быстро и эффективно. Иначе их битва в лучшем случае окончилась бы ничьей. Будь то Сюй Цин или Цзуюэ, их сила равно Лэйчжуну. Мне определенно нет смысла бояться их по отдельности, но если они нападут одновременно, размышлял про себя Дуань Лин Тяня, испытав легкое опасение. Про себя он молча надеялся, что они не решат объединить свои усилия против него, а иначе он попадет в беду. Как говорится, всегда разумнее действовать осторожно. Я должен придумать способ справиться с этой ситуацией. Весьма вероятно, что они объединятся против меня. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул. Он пытался стремительно отыскать выход. Тем не менее, ему так и не удалось придумать действенного способа. Как же мне поступить? Нахмурился он про себя. Пока он оглядывался по сторонам, то обнаружил еще 5 коридоров вокруг себя. На 4-м этаже дворца Цинфэн есть в общей сложности 6 длинных коридоров, включая мой. Другими словами, кроме Сюй Цин, Цзуюя и меня, испытание 4-го этажа проходит еще 3 человека, однако с ухабистым путем они явно не смогут справиться. На их пути выступит энергия Земли, способная извергнуть силу 1500 силуэтов древних рогатых драконов. Кроме меня и этой парочки больше никому не под силу с ней справиться. Глава 997. Кризис Дуань Лин Тяня. Не прошло много времени, прежде чем он вспомнил про Фэн Тяню. Естественно, Тяню может подавить энергию Земли, если она рискнет своей жизнью и выпустит глубокомыслие огня. В таком случае она минимум сумеет выпустить силу 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Если бы Фэн Тяню рискнула своей жизнью, то прошла бы испытание легче легкого. Однако и цена очень велика, она могла взорваться и умереть. Сила тела духовного огня внутри нее далеко не простая. 5 молодых экспертов, которые достигают 4-го этажа дворца Цинфэна, включая Сюй Цин и Цзуюэ, должно быть, прошли через мой опыт. Исходя из текущей моей ситуации, я без сомнений почти достиг 5-го этажа. Если я не ошибаюсь, то останки боевого императора как раз таки и заключены на 5-м этаже дворца. Вспомнив о своей цели, Дуань Лин Тянь снова заволновался, испытывая предвкушение. Предвкушение он достижения 5-го этажа и тела погибшего боевого императора, внутри тела которого сохранились фрагменты глубокомыслия. Особенно он жаждал наложить руки на фрагмент глубокомыслия императора. Пока Дуань Лин Тянь погрузился в свои мысли, Сюй Цин и Цзуюэ молчаливо переглянулись. Никто из них не двигался в течение очень долгого времени, как будто они обсуждали что-то между собой. Оба они могли считаться давними соперниками и хорошо знали друг друга. Они оба были застигнуты врасплох тем, что не ожидали увидеть здесь друг друга. «Сюй Цин!» – неторопливо крикнул Цзуюэ. Вся его суть пылала боевым духом, словно он желал провести не менее 300 раундов, чтобы определить победителя. По его мнению, он станет самым могущественным человеком среди молодого поколения в Северной пустыне, если сможет победить Сюй Цина. Тогда ему не придется делить свою репутацию вместе с ним. В этот момент Цзуюэ словно совершенно позабыл о присутствии Дуань Лин Тяня. Цзуюэ, как культиватор меча, Сюй Цин вел себя намного спокойнее. Столкнувшись с интенсивным боевым намерением Цзуюэ, он попросту проигнорировал его настроение. Цзуюэ помрачнел, когда услышал равнодушное приветствие Сюй Цина. Он уже собирался начать атаку, как в его голове раздался голос, что словно вылил на его ведро холодной воды. Он полностью подавил гнев в своем сердце. «Цзуюэ, может, прежде чем определить победителя между собой, сперва разберемся с Дуань Лин Тянем?» Голос само собой принадлежал Сюй Цину. «В настоящее время мы не уверены, имеет ли он в своем резерве еще какие-либо способности. Однако, сдерживался он или нет, мы определенно не можем позволить ему жить. Если мы сразимся друг с другом, то оба в конечном итоге либо получим травмы, либо ослабнем. Неужели ты хочешь сделать из него рыбака? Предлагаю объединить усилия и убить его прежде всего. Серьезным тоном говорил Сюй Цин. Мое чутье подсказывает мне, что Дуань Лин Тянь не так прост. Я чувствую себя очень неуютно, пока он жив. Прослушав его речь, Цзу Юй кое-что осознал. Он вспомнил о существовании Дуань Лин Тяня и мгновенно пришел в себя. Он почти забыл о Дуань Лин Тянь ранее. Мы с тобой можем объединить усилия, но его фрагмент глубокомыслия принадлежит мне. Цзу Юй по-прежнему не отказывался от своей цели. Однако его слова просто вызвали насмешливую улыбку у Сюй Цина. Цзу Юй, ты забыл самое важное? Да, сегодня мы должны бороться и определить победителя между нами. Когда придет время, один из нас определенно погибнет. Победитель получит не только золотой ключ и особое сокровище четвертого этажа дворца Цинфэна, но и возможность подняться на пятый этаж и заполучить фрагменты глубокомыслия из тела боевого императора. Поскольку один из нас умрет, тебе не кажется, что твой каприз немного излишен? Сюй Цин высказал свое мнение на одном дыхании. Слова Сюй Цин застали Цзу Юэ врасплох. Он пришел в себя, а Тагди согласился с его мнением. В таком случае мы объединим силы, чтобы убить Дуань Лин Тяня. Цзу Юэ глубоко вздохнул и холодно посмотрел на молодого человека в фиолетовом одеянии. Когда он заметил, что Дуань Лин Тянь оглядывается по сторонам, как будто он что-то искал, то лишь усмехнулся. Он сказал жестоко: «Дуань Лин Тянь, хорошенько запомни свое окружение. Это определенно последнее, что ты увидишь в своей жизни». Дуань Лин Тянь мгновенно помрачнел, когда услышал Цзу Юэ. «Цзу Юэ». Хотя Дуань Лин Тянь смотрел на Цзу Юэ, он ясно ощущал безразличие Сюй Цина, что молча смотрел на него со стороны. Его взгляд отдавал чрезвычайным холодом, словно он готов кого-то поглотить. Они действительно решили объединиться, его сердце тотчас же дрогнуло. Хотя он был морально готов, но все равно невольно напрягся, когда его опасения подтвердились. Он стал чрезмерно серьезным, но глаза выражали страх. «Ха-ха-ха, Дуань Лин Тянь, не имеет значения, сдерживался ли ты, когда убивал Лэй Чжуна. Сегодня мы с Сюй Цином объединим усилия, а значит ты определенно умрешь». Когда Цзу Юэ заметил страх в глазах Дуань Лин Тяня, то откинул голову назад, маниакально засмеявшись. Он смеялся бессмысленно и безудержно. По его мнению, Дуань Лин Тянь должен был знать о его силе и силе Сюй Цина. Страх в глазах их противника явно ему показал, что тот не уверен в победе над ними. «Цзу Юэ, ты и правда несешь много чепухи», — Сюй Цин говорил холодным голосом, но его взгляд был сосредоточен на Дуань Лин Тяне. «Прежде чем мы убьем Дуань Лин Тяня, тебе лучше быть настороже, не провались на случай неожиданности». Сюй Цин, когда Дуань Лин Тянь услышал о его намерении убить, ужас мгновенно озарил его лицо, а в сердце вспыхнул холод. Этот Сюй Цин на самом деле решил посодействовать Цзу Юэ. Хотя Дуань Лин Тянь не хотел признавать, но в целом был согласен, что они оба приняли верное решение. Окажись он не их место, принял бы точно такое же решение. Последний выживший станет победителем. Он не только получит золотой ключ и другие награды, а также поднимется на пятый этаж дворца Цинфэна и получит 3 фрагмента глубокомыслия. «Сюй Цин, вперед!» Цзу Юэ громко закричал, побуждая Сюй Цина броситься к Дуань Лин Тяню. Скорость Цзу Юэ не уступала скорости ветра. Во время полета он уже призвал на помощь свое духовное оружие первого ранга, изогнутую саблю. Он ее нашел во внешней области сокровищницы боевого императора. Выглядела она старой и потрепанной. Свист. Цзу Юэ мгновенно выпустил всю свою силу без каких-либо оговорок. Порывы затвердевшего голубого ветра вырвались из его тела, излучая обширную и тираническую ауру, и сливаясь с изогнутой саблей в его руке. Луч сабли немедленно устремился к Дуань Лин Тяню безжалостно во властной манере, как будто он собирался разрезать его пополам. Энергия неба и земли закружилась в небе. Более 1620 силуэтов древних рогатых драконов проявилось над головой Цзу Юэ. А когда Цзу Юэ взмахнул саблей, все его древние рогатых драконы обнажили клыки и когти, а затем бросились в сторону Дуань Лин Тяня, как будто они собирались разорвать его на куски. Стадия трансформации пустоты четвертого уровня. Высшая концепция ветра четвертого уровня. Духовная сабля первого ранга. Вот какова полная сила Цзу Юэ, сильнейшего молодого человека в нынешнем молодом поколении секты Аникка. Как самый сильный человек среди нынешнего молодого поколения в секте Аникка, сила Цзу Юэ, естественно, не настолько проста, как казалось на первый взгляд. Помимо своей нынешней силы, он сумел культивировать технику сабли небесного ранга, мачете теневого свечения. Когда изогнутая сабля в руках Цзуюэ полоснула в сторону Дуань Лин Теня, луч сабли внезапно остановился, затвердел, а затем собрался вокруг изогнутой сабли, вернувшись к своей первоначальной природе. С другой стороны, его скорость внезапно увеличилась. Свист. Пока тень сабли мерцала в небе, мощный и куда больший ужасающий луч сабли устремился к жизненно важным частям Дуань Лин Теня. Скорость Цзуюэ увеличилась как минимум на 50%. Дуань Лин Тянь и Сюй Цин сумели разглядеть лишь остаточное изображение после исчезновения Цзуюэ. Когда Цзуюэ исчез и направился к нему, Дуань Лин Тянь уже достал свой духовный меч квази-королевского ранга. Вся его первородная энергия вырвалась наружу вместе с четырьмя концепциями. Свист, свист, свист. Луч сабли вызвал серию свистов в воздухе. От сабли Цзуюэ в мгновение ока осталось лишь остаточное изображение. Черт, ужас охватил Дуань Лин Тяня. Он поспешно закрыл глаза, оборачивая пространство вокруг себя духовной энергией. Он попытался использовать свою духовную энергию, чтобы выяснить траекторию атаки сабли Цзуюэ. А когда ему удалось определить направление, он резко совершил взмах своим мечом. Искусство рассечения мечом. Свист. Наряду со свистом сабли, последний свист меча завершил серию свистов духовного оружия. Цзинь. Последовал пронзительный звук лязга металла. Своим духовным мечом квази-королевского ранга Дуань Лин Теню удалось успешно блокировать саблю Цзуюэ. Свист. Цзуюэ надавил своим оружием. С силой 1620 древних рогатых драконов, он сокрушил меч Дуань Лин Теня, который содержал силу 1600 древних рогатых драконов без каких-либо затруднений. Глава 998. Техника контроля меча девяти бедствий. Бам! Изогнутая сабля в руке Цзуюэ полностью окутывалась зеленой энергией. Он давил ею на Дуань Лин Теня, заставляя энергию меча Дуань Лин Теня дрожать. Бам! Бам! Бам! Бам! Бам! Луч сабли, который содержал силу более 1620 древних рогатых драконов, непрерывно давил, словно его саблю сзади поддували могучие ветра, придавая сил для подавления меча Дуань Лин Теня. Во все стороны от их столкновения летели свирепые ветра. Свист. Дуань Лин Тянь держал меч в руке и отступил на несколько шагов назад от давящей атаки Цзуюэ. Кровь внутри его тела пришла в хаос. Он выглядел неуклюжим, а его лицо побледнело. Произойди подобное в обычный день, Дуань Лин Тянь еще мог создать для себя ситуацию, чтобы заблокировать атаку Цзуюэ, уступая ему в силе на 20 силуэтов древних рогатых драконов. Однако раз Цзуюэ атаковал первым и одержал верх, ему было трудно сопротивляться. Так как Цзуюэ атаковал первым вместе с преимуществом в силе, ему не составило труда одолеть Дуань Лин Теня. К сожалению, вмешательство формации Земли на ухабистом пути запрещает мне использовать концепцию Земли для подпитки силой Земли. Иначе я бы не застрял в такой сложной ситуации. Формация Земли представляла из себя формацию начертания, которая высвобождала энергию Земли на ухабистом пути и мешала Дуань Лин Теню продвигаться вперед. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, ощущая, как его органы дрожат. Он выглядел не слишком хорошо, пока Цзуюэ заставлял его отступить на несколько шагов. Однако он не стал уступать. Ха-ха, Дуань Лин Тянь, похоже, мои предположения оказались верны. Сила 1600 силуэтов древних рогатых драконов, твой предел. Презрительно рассмеялся Цзуюэ в лицо Дуань Лин Теню. Свист, свист, свист, свист, свист. Послышался свист меча. В следующем миг Дуань Лин Тянь увидел перед собой зрелище, будто на него обрушивается целый ливень ударов меча. Вместе с ударами меча на него обрушилась плотная острая энергия. В то же время в небе проявился еще один феномен воплощения энергии неба и земли, преображаясь в 1620 силуэтов древних рогатых драконов. Стадия трансформации пустоты четвертого уровня. Высшая концепция меча четвертого уровня. Духовный меч первого ранга. Сюй Цин. Когда Дуань Лин Тянь увидел дождь мечей, его взгляд сразу зацепился за силуэт человека прямо за ними. Он взмахнул своим мечом и бросился вперед. Сияющая вспышка девяти драконов. Когда Дуань Лин Тянь бросился вперед, три божественных дракона покинули кончик его меча, преобразованные из слияния его четырех концепций. Свист, свист, свист. Шесть ярких вспышек свернуло из глаз трех божественных драконов. Они устремились прямо на зеленый силуэт вдалеке. Зеленый силуэт принадлежал Сюй Цину. Какой мощный навык меча! Шесть лучей света устремились вперед с пугающей скоростью. Сюй Цин прищурился, так как думал, что может легко убить Дуань Линтяня. В его глазах вспыхнул свет, когда он схватил свой духовный меч первого ранга обеими руками. Сюй Цин прекратил свою атаку на Дуань Линтяня, следовательно ливень лучей меча испарился. Свист, свист, свист, свист, свист. А следом Сюй Цин совершил размашистый взмах мечом двумя руками. От его удара образовалась своеобразная сеть света. Ляск, ляск, ляск. Шесть лучей света приземлились на сеть света один за другим, вызвав чистый звон. Воздушные волны разлетелись во все стороны, но не пронзили паутину из мечей. Такой быстрый меч. Дуань Линтянь посерьезнел. Он не ожидал, что меч Сюй Цин окажется настолько быстрым. Сюй Цину удалось сформировать слой плотной и неразрушимой паутины меча в таких-то таких обстоятельствах. Дуань Линтянь мог сказать, что Сюй Цин продемонстрировал оборонительный навык при помощи меча. Более того, оборонительный боевой навык небесного ранга. Повреждения Сюй Цин не были незначительными после того, как он принял на себя основную тяжесть шести лучей света. Он почувствовал волну дрожи на своих органах, а следом его вырвало кровью. Его глаза холодно заблестели, а сам он закричал: «Сзуюэ, Дуань Линтянь очень опасен. Давай работать вместе, чтобы убить его как можно скорее. Ха-ха, Сюй Цин, похоже, ты тоже хорошо пострадал». Сзуюэ громко рассмеялся. Однако улыбка на его лице вскоре исчезла. «Дуань Линтянь, даже император не может спасти тебя сегодня». Сзуюэ посмотрел на Дуань Линтяня с холодным блеском в глазах, как будто он смотрел на мертвого человека. Закончив говорить, Сзуюэ бросился к Дуань Линтяню как порыв ветра. Изогнутая сабля в его руке оставила остаточное изображение в воздухе и вскоре исчезла. Мачете теневого свечения. Сзуюэ воспользовался тем же навыком, чтобы прикончить Дуань Линтяня, самым сильным навыком из своего арсенала. Свист. Сзуюэ несся на Дуань Линтяня вместе с изогнутой саблей, словно с косой жнеца, желая забрать жизнь своей жертвы. Свист. Сюй Цин атаковал одновременно с Сзуюэ. Еще один ливень мечей посыпался на парня. Ливень меча обрушился на Дуань Линтяня, чтобы ему некуда было бежать. Они оба работали вместе. Один пытался разрезать Дуань Линтянь пополам, в то время как другой ограничивал его движение. Более 3240 силуэтов древних рогатых драконов напали на Дуань Линтяня независимо друг от друга. Если бы феномен принадлежал одному существу, Дуань Линтяня развеяло бы уже в прах. Тем не менее, феномен воплощения энергии неба и земли принадлежал двум людям. Формация разделения слияния. Глаза Дуань Линтяня вспыхнули холодом, когда он столкнулся с безжалостными атаками дуэта. Он влил свою первородную энергию с духовным мечом квази-королевского ранга, направляя ее к формации начертания. Как только он активирует формацию, то сможет разделять меч на 9 идентичных копий и объединять их по своей прихоти. Внезапно духовный меч в руке Дуань Линтяня разделился на 9. Затем он выпустил свою духовную энергию и покрыл все 9 копий меча, чтобы они парили и окружили его. Хаэм, Сюй Цин и Цзуюэ поразились, когда увидели, что меч Дуань Линтяня разделился на 9, а копии окружили его со всех сторон. Хотя они и удивились, но атаку прекращать даже не думали. Их атаки безжалостно обрушились на Дуань Линтяня. Техника контроля меча 9 бедствий. Идея сразу возникла в голове Дуань Линтяня, когда Сюй Цин и Цзуюэ напали одновременно. Он приготовился выполнить незнакомый навык меча, который когда-то получил в сокровищнице монарха меча. Когда он высвободил всю свою духовную энергию, то 4 из 9 мечей направил в атаку. Мечи ринулись в сторону Сюй Цин и Цзуюэ сверкающими лучами. Свист, свист, свист, свист. Каждый из 4 духовных мечей содержал одинаковую силу. Как будто 4 Дуань Линтяня с духовными мечами квази-королевского ранга устремились на них сразу. К сожалению, так как Дуань Линтянь был ранен, каждый из его мечей содержал в себе силу 1400 силуэтов древних рогатых драконов. Ему далеко не хватало силы своей пиковой формы. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Волны великолепной энергии столкнулись друг с другом, вызывая 4 громких металлических звона. Дуань Линтянь криво улыбнулся, наблюдая за тем, как 4 его меча не смогли справиться с атаками Цзуюэ и Сюй Цина. Стол мог и перевернуться, Если бы я выполнил технику контроля меча девяти бедствий раньше, он не ожидал, что его нынешняя духовная энергия позволит ему одновременно управлять четырьмя мечами. Сила его атаки равносильна четырем одновременно атакующим мечам. К сожалению, в этом мире не существовало такого лекарства, как пилюля от сожаления. Маленькая ошибка заставила Дуань Лин Теня оказаться в трудной ситуации, когда он оказался уязвим для атак Сюй Цина и Цзу Юэ. Формация слияния разъединения. В момент паники Дуань Лин Тянь только что и успел схватить один из мечей, чтобы объединить их снова в один. Искусство рассечения мечом. Объединившись снова в один, Дуань Лин Тянь направил в сторону своих противников стремительный луч меча. А Сюй Цин и Цзу Юэ уже испытали шок, когда меч в руке Дуань Лин Тяня разделился на 9. Поначалу они решили, что 8 из них не более чем подделка. Они поняли, что все мечи настоящие, когда те напали на них с силой более чем 1400 древних рогатых драконов каждый. Тем не менее, они невольно удивились снова. Прежде чем они смогли успокоиться, они своими глазами лицезрели, как Дуань Лин Тянь вновь объединил мечи в один. Их сердца даже слегка дрогнули. Это также привело к ослаблению их атак, о чем они даже не подозревали. Хотя их атаки ослабли, Дуань Лин Тянь все еще не мог вынести их из-за ран, которые он получил. Цзинь. Свист. Раздался очередной шум столкновения металла, но Дуань Лин Тяня отправили в полет. Дуань Лин Тянь пытался замедлиться при помощи первородной энергии, но эффект был мизерным. В конце концов, он ударился о стену. Его органы получили повреждения, отчего его сразу же вырвало кровью. Пам! Не теряя времени, Дуань Лин Тянь употребил пилюлю восстановления жизни. Хаэм! Дуань Лин Тянь исцелил свои раны, впитав лекарственную эффективность пилюли. Когда он с опаской посмотрел на Сюй Цин и Цзу Юэ, которые продолжали свою атаку на него, то вдруг заметил, что земля под его ногами затряслась. Формация начертаний. Проницательная духовная энергия Дуань Лин Тяня вскоре обнаружила, что он непреднамеренно активировал другую формацию начертаний. Нет, не так, точнее, он активировал две формации. Он заметил еще одну ауру формации начертаний с другой стороны помещения, а следом почти сразу же что-то загрохотало. Глава 999. Фрукт фиолетовых шипов. Когда Дуань Лин Тянь посмотрел в направлении громкого взрыва, то увидел, как часть земли уничтожилась энергией, что пришла из-под земли. Свист. Над поверхностью земли внезапно поднялась каменная платформа. На каменной платформе лежала изящная шкатулка. Крошечная шкатулка была похожа на ту, которую Дуань Лин Тянь видел на третьем этаже дворца Цин Фэн. Внутри той шкатулки хранился серебряный ключ. Неужто золотой ключ скрывается в той шкатулке? Размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Внимание Дуань Лин Тянь сфокусировалось в крошечной шкатулке, которая также успешно привлекла к себе внимание Цзу Юэ и Син Цуя. Прямо посреди атаки на Дуань Лин Тяня они резко остановились. В глазах обоих парней вспыхнула жадность. Свист. Цзу Юэ первым позабыл о Дуань Лин Тяне и бросился в сторону изысканной шкатулки. «Цзу Юэ!» – закричал Сюй Цин. Его выражение лица резко изменилось. Он не ожидал, что Цзу Юэ окажется таким эгоистом. Они договорились, что сначала расправится Дуань Лин Тянем, а потом сразятся друг с другом. Но в итоге он изменил своему обещанию и бросился в сторону шкатулки, в которой по идее может лежать золотой ключ. Свист. Сюй Цин исчез в мгновение ока. Он ринулся наперекор Цзу Юэ, пытаясь помешать ему заполучить шкатулку. Хаэм. Когда Цзу Юэ заметил, что Сюй Цин собирается сражаться с ним за крошечную шкатулку, то сразу посерьезнел, но все же хмыкнул. Без дальнейших промедлений, он начал сражение с Сюй Цином. Они оба старые соперники, но как правило их сражения оканчивались ничьей. Однако они сражались изо всех сил ради шкатулки, и видимо совершенно позабыли о существовании Дуань Лин Тяня. Возможно они решили, что он больше не нес для них никакой угрозы, поэтому решили, что победитель прикончит его после их сражения. Но с другой стороны, Дуань Лин Тянь понял, что его жизни больше ничего не угрожает. Сейчас он не проявлял особого интереса к крошечной шкатулке, но глупо полагать, что он не испытывал абсолютно никакого интереса к шкатулке. Но даже если он и был в ней заинтересован, сейчас у него не имелось способностей, чтобы завладеть ею. Хаэм, больше его сейчас заботил тот факт, что под его ногами пол поднимался выше уровня земли. Дуань Лин Тянь прыгнул и приземлился неподалеку. Спокойно уже присмотревшись, он увидел зеленую лозу, корень которой уходил глубоко под землю. хотя перед его глазами показался один лишь ствол лозы. По толщине она не уступала человеческому бедру. Что это такое? Однако, что привлекло внимание Дуаньлин Тяня, не сама зеленая лоза. На самой лозе висел яркий фиолетовый фрукт, сверкающий тусклым светом. Фрукт фиолетовых шипов. Пробежавшись по воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуаньлин Тянь вскоре определил, что за фрукт появился перед ним. Духовный фрукт предназначался для боевых мастеров стадии трансформации пустоты. Также он выяснил, что фрукт фиолетовых шипов принадлежал к числу фруктов наивысшего качества для боевых мастеров стадии трансформации пустоты. Ходили слухи, что если боевой мастер постиг глубокомыслие и его развитие уже достигло 9 уровня стадии трансформации пустоты, он мог после употребления фрукта успешно совершить прорыв на стадию боевого монарха. Исходя из подобных слухов, нетрудно догадаться, насколько плотная лекарственная сила содержится в фрукте фиолетовых шипов. Сейчас я тяжело ранен. Даже если я атакую изо всех сил, то смогу собрать силу лишь 1000 древних рогатых драконов. Сюй Цин и Цзу Юэ могут легко убить меня. Но если поглощу фрукт фиолетовых шипов... Дуаньлин Тянь посмотрел вдаль, размышляя про себя. Он не расслаблялся ни на секунду. Внутри себя он невольно сильно обрадовался, что Цзу Юэ и Цин Сюй настолько погрузились в состояние боя, что ничего не заметили по другую сторону помещения. Свист. А пока они были заняты, он не стал терять времени. На скорости молнии он сорвал фиолетовый фрукт и сразу же поглотил его. Он съел весь фрукт всего за несколько укусов. Он ясно ощущал, как теплый поток спускается по его горлу, разливая мощную лекарственную силу по всему его телу. Такая мощная лекарственная сила. Ее даже и сравнивать не стоит с тем фруктом, который я отнял у Цзышина. Учитывая плотность лекарственной силы и властность пилюли перерождения, я точно сумею совершить прорыв на 5 уровень стадии трансформации пустоты. Хотя он и знал, что лекарственная сила фрукта фиолетовых шипов велика благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, но настоящий ее объем он ощутил только после непосредственного употребления. Нет, не до 5 уровня. Возможно, мне даже удастся совершить прорыв на 6 уровень стадии трансформации пустоты. Дуаньлин Тянь пришел к такому выводу, потому что четко ощутил, как пилюля перерождения пробудилась внутри его дантеня. Энергия пилюли перерождения вырвалась на волю и слилась с лекарственной силой фрукта фиолетовых шипов. Он впервые наблюдал такую активность пилюли перерождения. Вся лекарственная сила стремительно наполняла его меридианы. Священная техника 9 боевых драконов, форма бродячего дракона. Без дальнейших задержек, Дуаньлин Тянь немедленно сел на землю и приступил к культивации. В то же время, он не забыл достать фрагмент концепции ветра 9 уровня. Ведь скорость постижения концепции ветра разительно ускорилась, как только он приступал к культивации формы бродячего дракона. В его теле энергия пилюли перерождения и фрукта фиолетовых шипов совершали цикл за циклом, согласно методу культивации формы бродячего дракона. Спустя несколько циклов узкое место к 4 уровню стадии трансформации пустоты ослабло еще сильнее. Казалось, что она сокрушился спустя буквально несколько секунд. Бах, бах, бах. Несколько ударов спустя Дуаньлин Тянь почувствовал легкий взрыв в своем теле, когда прорвался через узкое место к 4 уровню стадии. Его первородная энергия выросла, пройдя через серьезные преобразования. Стадия преобразования пустоты 4 уровня. Но его первородная энергия не остановилась на достигнутом. Под влиянием импульса лекарственной силы пилюля перерождения и фрукта фиолетовых шипов, первородная энергия совершала цикл за циклом согласно методу культивации формы бродячего дракона. Культивация Дуаньлин Тянь росла с ужасающей скоростью. Тем не менее, разумом Дуаньлин Тяня зациклился не на своей культивации. Он ясно ощущал, что его концепция ветра изменилась, но изменения произошли не от прорыва. Не похоже, что концепция ветра совершила прорыв. Однако я чувствую, что из нее рождается другой вид энергии. Энергия горячая и жаркая. А это что такое? Изнемогая от любопытства, он попытался коснуться той самой странной энергии. Вскоре он почувствовал, как из его тела выходит жгучая аура. Необузданная и горячая энергия взмыла и окутала всю его суть. Однако появившаяся горящая красная энергия не причинила ему никакого вреда. Это же концепция огня. Дуаньлин Тянь открыл глаза и недоуменно уставился на энергию, окружающую его тело. Энергия принадлежала к виду концепции. Концепция огня. Что-то не так, уровень концепции огня, кажется, соответствует концепции ветра, Методом проб и ошибок Дуань Лин Тянь обнаружил шокирующий факт. К его удивлению, концепция огня оказалась похожа на концепцию ветра. Он овладел высшей концепцией огня третьего уровня. Это означало, что он постиг сразу концепцию трансформации пустоты третьего уровня. Разве восьмая форма бродячего дракона не чрезмерно дикая? Она не только позволила мне овладеть новой концепцией, но еще и настолько могущественной концепцией. Кроме того, мне кажется, что существует какая-то связь между концепцией огня и концепцией ветра. Мне кажется, что вместе с прорывом концепции ветра, концепция огня также совершит прорыв. Когда Дуань Лин Тянь пришел к такому выводу, его сердце начало учащенно биться. Если это действительно так, тогда мне даже не придется отдельно заниматься постижением концепции огня. Приложив усилия к развитию концепции ветра, тот же прогресс постигнет и концепцию огня. Может быть, когда я постигну глубокомыслие ветра, то вдобавок постигну и глубокомыслие огня. Сердце Дуань Лин Тяня забилось еще быстрее, настолько быстро, что чуть ли не выпрыгивало из груди. Что такое? Реакция окружающей среды вокруг Дуань Лин Тяня наконец-то привлекла внимание Цзу Юя и Сюй Цина. Она резко остановились и не спешили приступать к очередному раунду. Их внимание одновременно переключилось на другую сторону помещения. Они увидели густую зеленую лозу, корень которой уходил под землю. А благодаря своему хорошему зрению, они с легкостью заметили небольшую выемку на лозе. Как будто там что-то росло, но уже благополучным образом исчезло. Духовный фрукт. Они переглянулись и оба одновременно воскликнули. От осознания, их выражения резко изменились. Дуань Лин Тянь сорвал духовный фрукт. Неужели боевой император в качестве награды имел в виду тот духовный фрукт? Их сердца учащенно забились. Они ясно помнили послание боевого императора Цин Фэна. В сообщении упоминалось, что на четвертом этаже дворца Цин Фэна их ждут и другие награды, кроме золотого ключа. Вот только в своем послании он не раскрыл детали относительно тех наград. Поэтому они не обращали никакого внимания на иные награды с самого начала. Как только появилась крошечная шкатулочка, в которой, по их мнению, должен лежать золотой ключ, они настолько сосредоточились на борьбе за него, что полностью закрылись от восприятия окружающего мира. Глава 1000. Беспомощность Дуань Лин Тяня. Черт побери, Дуань Лин Тянь сорвал духовный фрукт раньше нас. Полагаю, он еще не должен был поглотить его. Выражение Цзу Юэ резко помрачнело. Он был так зол, что даже слегка дрожал. Свист. По сравнению с ним, Сюй Цин меньше колебался, поэтому сразу ринулся к Дуань Лин Тяню. Он выскочил и крикнул в то же время. Дуань Лин Тянь, отдай духовный фрукт. В сей момент ни Цзу Юэ, ни Сюй Цин как-то даже не удивились пламени, которое горело вокруг Дуань Лин Тяня. Они даже не задумались о причастности пламени к концепции огня. Следует напомнить, что Дуань Лин Тянь никогда не использовал концепцию огня, когда сражался с ними ранее. Все их внимание бегало вокруг духовного фрукта, который он сорвал с зеленой лозы. Они были более чем уверены, что духовный фрукт явно непростой, располагался в качестве награды четвертого этажа дворца Цин Фэна. Сюй Цин, проклятие. Когда Цзу Юэ увидел, что Сюй Цин стремительно с мечом наперерез устремился к Дуань Лин Тяню в попытке убить его и вырвать духовный фрукт, его выражение вновь изменилось. Первородная энергия начала бушевать на его теле вместе с концепцией ветра. Он тщательно все обдумал и приготовился погнаться за ним. Однако он успел сделать лишь шаг, так как в следующее мгновение застыл на месте. Что? Как такое возможно? Вздрогнул Цзу Юэ. Он смотрел вдаль, но при этом испытал ужас до глубины души. Он стал свидетелем чего-то невероятного. Дуань Лин Тянь спокойно взирал на несущегося на него Сюй Цина с жаждой убийства, меч которого содержал в себе силу 1620 силуэтов древних рогатых драконов. Тем не менее, холодный взгляд Дуань Лин Тяня пробирал до дрожи. «Я вижу, что ты решил умереть», — ухмыльнулся Дуань Лин Тянь. Несмотря на серьезные травмы от прошлого боя, он прекрасно осознавал, что с текущими своими способностями ему не составит труда прикончить Сюй Цина даже на случай более серьезных ран. Взгляд Дуань Лин Тяня стал совершенно ледяным, когда посмотрел на одного из своих врагов. Сияющая вспышка девяти драконов. В следующий миг он призвал снова духовный меч квази-королевского ранга и выпустил одну из своих мощных атак на Сюй Цина. Свист, свист. Из его меча вырвалось три силуэта божественных драконов, окутанных красной энергией, фиолетовыми молниями, зеленым ветром и острой аурой меча. В то же время, зеленая энергия возбудила красное пламя, заставив его неистово запылать, пока три божественных дракона выпускали клыки. Концепция ветра подпитывала концепцию огня. Тем временем скорость трех божественных драконов ускорилась. Их глаза вспыхнули, выпуская шесть чрезмерно ярких вспышек. Короткий и резкий свист раздавался снова и снова. Яркие лучи света вылетели из глаз трех божественных драконов и исчезли на глазах у Сюйцина. Дерьмо. Выражение лица Сюйцина резко изменилось. К сожалению, при жизни это оказалось его последним выражением. Выражение его лица изменилось разительно по той самой причине, что на его теле теперь красовалось шесть кровавых дыр, включая его лоб, горло и сердце. Шесть кровавых стрел выстрелило из шести его отверстий. Свист, свист, свист. Шесть лучей света пронзили шесть жизненно важных точек тела Сюйцина. Убив его, лучи света продолжили свою траекторию, поразив противоположную стену. Надо сказать, что стена на четвертом этаже дворца Цинфэна оказалась действительно жесткой. Шесть ярких вспышек не оставили даже крошечной царапины на стене. Пам! Труп Сюйцина упал на пол, образовав под собой лужу крови. Самый могущественный молодой эксперт среди нынешнего молодого поколения секты Северной Пустоты испустил дух. Как такое возможно? Нет, не может быть, не может этого быть. Произошедшее полностью ошеломило Цзуюэ, что еще пару секунд назад хотел начать ожесточенную борьбу с Сюйцином за духовный фрукт. Цзуюэ случайно стал свидетелем убийства своего соперника. Он не мог пошевелить ногами от шока, как будто его ноги налились свинцом. Такая мощь. Хотя Дуань Линтянь был ранен, он невероятно возбудился от легкого убийства Сюйцина. Вжух. Между тем, над головой Дуань Линтяня проявился феномен воплощения энергии неба и земли. Более 2000 силуэтов древних рогатых драконов. Дуань Линтянь был ранен, так что смог собрать только такое количество силы. А иначе он мог призвать и куда большее количество силы. Но даже такого пейзажа оказалось более чем достаточно, чтобы заставить Цзуюэ испытать первобытный страх. Бежать, бежать, бежать. Вот какая мысль заполнила всю суть Цзуюэ под гнетом сложившихся обстоятельств. Свист. Без дальнейшего промедления, Цзуюэ бросился к коридору на молниеносной скорости в попытке сбежать. Коридор вел к ухабистому пути, по которому он пришел раньше. Хочешь сбежать? Дуань Линтянь понял намерение Цзуюэ в одно мгновение. Но он не смог удержаться от ухмылки. С самой их первой встречи Цзуюэ жаждал заполучить его фрагмент глубокомыслия. Если бы не присутствие Сюйцина и Лэйчжуна, то возможно он бы напал бы на Дуань Линтяня в момент встречи. Более того, раз Цзуюэ все же попытался его убить, то отпускать его теперь и вовсе не стоило. Холодный блеск вспыхнул в глазах Дуань Линтяня, когда он собирался выпустить очередную сияющую вспышку девяти драконов, чтобы окончательно покончить с угрозой. Он решил, что его атака быстрее прикончит Цзуюэ, прежде чем тому даже удастся достичь края коридора. Однако, когда он хотел выпустить атаку, произошло нечто неожиданное. Бам, бам, бам. Как только Дуань Линтянь замахнулся духовным мечом, то почувствовал дрожь в своих органах. Выражение его лица резко изменилось. Он побледнел, его вырвало кровью, а после он закричал. А-а-а. От сильной боли по всему телу он почувствовал, словно теряет силы. Цзинь. Чтобы окончательно не упасть на пол, он воткнул меч в землю. Что случилось? Как бы ни хотел Дуань Линтянь принимать сего факта, но ему только что и оставалось, как проводить убегающего Цзуюэ взглядом. В этот момент внутри его тела творились опасные бесчинства. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и восстановил самообладание. Причину случившегося он осознал после того, как осмотрел состояние внутри своего тела. Хех, не ожидал такой причины. Дуань Линтянь криво улыбнулся, когда осознал суть проблемы. Он обнаружил причину дрожи своих органов и сильную боль по всему телу, которая привела к полной потере сил. Она заключалась в лекарственной силе властной пилюли перерождения и фрукта фиолетовых шипов. А если точнее, проблема вызвана прорывом его первородной энергии. Поначалу он использовал свою первородную энергию для автоматического цикла циркуляции формы бродячего дракона, после прорыва на четвертый уровень стадии трансформации пустоты. Он не думал, что его внутренности окажутся затронуты. Тем не менее, он не ожидал, что первородная энергия, рождаемая от усвоения лекарственной силы пилюли перерождения и фрукта фиолетовых шипов, нанесет ему ответный удар. Скорость циркуляции первородной энергии ускорилась до предела. Всего за несколько секунд ему удалось прорваться через узкое место к пятому уровню стадии трансформации пустоты, а после прорыва его первородная энергия естественно подверглась процессу преобразования. Скорость циркуляции энергии после прорыва соответствующим образом ускорилась, так как лекарственная сила пилюли и фрукта еще не иссякли. Как итог, циркуляция энергии нарушилась, когда он решил снова нанести удар. Поток циркуляции энергии направился по неверному циклу, что и привело к его травме. Таким образом он снова получил тяжелые травмы. Травма полностью лишила его сил, поэтому он лишь раздраженно смотрел, как Цзуюэ исчезает в коридоре. Надеюсь, он не сможет найти выход, иначе. Дуэн Линтянь глубоко вздохнул, но не смел думать о последствиях. Отвлекся от Цзуюэ он лишь тогда, когда новая волна боли пробежала по его телу. Сметив львиную долю внимания, он сфокусировался на своем состоянии. Священная техника девяти боевых драконов, форма бродячего дракона. Благодаря сконцентрированным усилиям на восстановлении, ему постепенно удалось вернуть первородную энергию в нужное русло. Для более плавного процесса восстановления, он употребил еще одну пилюлю восстановления жизни. Повреждения в органах восстанавливались со скоростью света. Примерно 15 минут спустя он позволил первородной энергии течь самовольно по установленному циклу. Восстановив состояние своих органов, он поднялся на ноги и побежал вслед за Цзуюэ. Он вновь вошел на ухабистый путь. Когда он направился по ухабистому пути в обратном направлении, то получил восторженный прием от волн силы природы, собственно как и ожидал. Тем не менее, за счет прорыва в силе, проход по ухабистому пути теперь больше напоминал легкую прогулку. Куда делся Цзуюэ? Дуэн Линтянь не обнаружил Цзуюэ даже после того, как он прошел по ухабистому пути обратно. В конце концов, он обнаружил ауру формации начертаний в определенном углу. Это формация начертания. Благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения, он определил встреченную формацию начертания. По форме она напоминала глубокую яму. Она обычно устанавливалась в местах экстренного выхода. Через нее можно было лишь выйти, но войти обратно через нее уже невозможно. Здесь тоже есть тропинка. Формация начертания активировалась, как только Дуэн Линтянь подошел к ней. Тусклый световой щит окутал зону воздействия формации. Грохот, грохот. Когда участок земли осветился куполом света, Дуэн Линтянь увидел очертания каменной лестницы, резко уходящей вниз.